и велела ему княгиня Марфа Петровна при себе быть. Сама читать не могла, его заставляла. Выехал князь на охоту, с самого выезда все не задавалось ему. За кольцей поп навстречу. Только что успел с попом расправиться, лошадь понесла, чуть до смерти не убила. Русаков почти всех протравили, пальма ногу перешибла. Распалился князь Алексей Юрьевич. Много арапником работал, но сердце не утолил. Воротился под вечер домой мрачен, грозен, ровно туча громовая. Письмо подают. Взглянул, зарычал аки лев. Зеркала до окна звенят, двери до столы трещат, никто не поймет, на кого гнев простирает. Все по углам до молитвы творят. «Княгиню сюда!» — закричал. Докладывает гайдук Дормидонт. «Княгиня сверху сойти не могут, больны, в постели лежат». Едва вымолвил те слова Дормидонт, пал акиснуб. Пяти зубов потом не досчитался. Сам вломился к княгине. Кондратий Сергеевич возле постели сидит, житие великомученицы Варвары княгиня читает. «А-а-а!» — зарычал князь. «И сына до того развратила, что на шлюхе женился, и сама с любовниками полуношничаешь!» И дал волю гневу. На другой день Кондратий Сергеевич без вести пропал, а княгиня Марфа Петровна на столе лежала. Пышные были похороны. Три архимандрита, священников человек 100. Хоть княгиню Марфу Петровну мало кто знал, а все по ней плакали. А князь, стоя у гроба, хоть бы слезинку выронил, только похудел за последние дни, да часто вздрагивал. 6 недель нищую братью в заборье кормили. Каждую субботу деньги им по рукам раздавали, на человека по денежке. В Сороченый весь обед с заборским архимандритом князь беседу вел от Писания. Толковали, как душу спасать, как должно Христов закон исполнять. Вот хоть бы покойницу мою, княгинюшку, взять, — со смирением и слезами говорил князь Алексей Юрьевич. Уж истинно уготовала себе место светлое, место злачное, место покойное в селении праведных. Что за доброта была, что за покорность? Да, отцы святые, нелицемерно могу сказать, передал я Господу на пречистые руки его велию праведницу. Не по делам наградил меня Царь Небесный столь многоценным сокровищем. Всему нашему роду красой была, аки лоза плодовитая. В моем дому процветала, всем была изукрашена смирением, послушанием, молчанием, доброумием, пощением, нищелюбием, нескверноложием. Единая у меня радость была, о, Господи, Господи! Уж каково мне, отцы святые, прискорбно! Уж каково-то мне горько, и поведать вам не могу. Как я без княгинюшки останную-то жизнь стану мыкать? Кто дом мой забильем наполнит? Кто за меня Бога умолит? Утешают князя архимандриты и попы словами душеполезными, а он сидит, кручинится, да так и разливается, плачет. Нет, — говорит отцы преподобные, — прискорбна душа моя даже до смерти. Не могу дольше жить в всем прелестном мире. Давно алчу тихого пристанища от бурь житейских. Прими ты меня в число своей братьи, Отче Святый, не отринь слезного моления. Причти меня к малому стаду избранных, облеки во ангельский образ. Так говорил архимандриту монастыря Заборского. Намерение благое, сиятельнейший князь, но дело Божие должно творить с рассуждением, — отвечал архимандрит. — Чего еще рассуждать-то? В накладе не останешься, 40 000 вкладу. Мало так 100, мало так 200. Копить мне некому. — Сын у вас есть, — заметил другой архимандрит. — Князь от Бойко. Да коль хочет он шельмец живым быть, так не смей ко мне на глаза казаться. И меня погубил злодей, и матери своей смерть причинил, а срамил злодей нашу княжую фамилию. Честь нашу потерял, всему роду князей Заборовских бесчести нанес, без спросу, без родительского благословения на мелкой шляхтенке женился. Да ей бы к каналье за великую честь было у меня за свиньями ходить.